Лина стояла в широком коридоре, освещаемом редкими лампами дневного света. Впереди, метрах в 10, пол отсутствовал. Там темнела широкая бетонная яма. До противоположного края было около 10 метров. Оттуда, на манер крепостного мостика, выступала узкая бетонная плита. Только раз на нее взглянув, девушка отчетливо поняла, ее будут заставлять прыгать. Глядя на вытянувшееся лицо воспитанницы, инструктор заявила: «Ветрова, мне так кажется, ты поняла, что от тебя сейчас требуется». «Так точно. Ты сможешь перепрыгнуть через эту преграду?» «Никак нет, это невозможно». «Ветрова, в монастыре не принято употреблять слово «невозможно». У нас попросту нет такого понятия. Ты проучилась здесь вот уже 5 лет. Пора сдавать и этот экзамен, доказать, что достойна перевода на старший курс. Вижу на твоем лице следы мучительных раздумий. Ты явно считаешь, что совершить подобный прыжок не сможет никто, верно?» «Так точно. Вот что я тебе скажу. Многие старшие воспитанницы в свое время это проделали. Говорят, что Нельма вообще прыгнула без всякого разбега. Ты проучилась уже 5 лет, и если хочешь стать старшей воспитанницей, должна прыгнуть. Страшно?» «Так точно. Здесь всем страшно. Знай, яма очень глубока, дно засыпано песком. Но это тебе не слишком поможет. Он там только для того, чтобы впитывать кровь. Мягкой посадки не будет. При падении одними ушибами тут не обойдешься. Это я тебе точно гарантирую, даже не сомневайся. Хорошо, если отделаешься только сломанными ногами. Тут частенько ломают спины, а кое-кто и шеи. Сама понимаешь, процент смертей при таких травмах довольно велик. Но тебя не зря учили столько лет, переведя вдобавок кучу экологически чистых продуктов. Ты сможешь это сделать, поняла?» «Так точно. И не думай, что это не в человеческих силах. Ты просто сама не представляешь, на что способна в случае крайней необходимости. В Южной Африке пожилой, нетренированный мужчина с избыточным весом, спасаясь от разъяренного хищника, перепрыгнул через 7-метровую канаву. В Германии простая домохозяйка в одиночку перевернула автомобиль, придавивший ее ребенка. Я могу перечислить тебе еще множество подобных случаев, свидетельствующих только об одном. Мы не знаем пределов собственных возможностей. В стрессовые моменты человек иногда способен совершить невероятное. Тебя не зря учили столько времени. Теперь попробуй мне доказать, что усвоила хоть что-то за эти годы. У тебя есть 2 выхода. Первый – просто отказаться от этого испытания. Тогда ты немедленно покинешь наш монастырь. Но немного повзрослев, через 2 года сможешь стать полноправным членом ордена. С такими хорошими навыками тебе будут рады почти в любом отделе. Отказываешься?» «Никак нет». «Да ты, я смотрю, совсем глупа. Ведь в таком случае придется прыгать. Учти, что упадешь и останешься при этом в живых. Экзамен все равно не засчитают. Получив сильные травмы, ты будешь вынуждена покинуть монастырь. Поняла?» «Так точно. Я очень хочу стать старшей воспитанницей». «Тогда вперед, я тебя долго ждать не буду». Инструктор невозмутимо отошла к стене, освобождая коридор и делая приглашающий жест. Она до сих пор не могла понять, почему этой хрупкой девчонке досталось самое суровое испытание. Остальным назначали вполне стандартный экзамен. Прыжок через пропасть не выпал больше никому. Не мудрено, преодолеть ее практически невозможно. За последние 30 лет это удалось всего одной воспитаннице, легендарной Нельме. Здесь, в таких условиях, даже прославленный чемпион мира по прыжкам вряд ли сможет проявить свои таланты. Женщина нисколько не переживала о том, что воспитанница упадет. Она пугала ее травмами, просто следуя жестокому ритуалу. На затемненном дне ямы была надежно натянута упругая страховочная сеть. Девчонке не грозили даже ушибы. Смысл экзамена был вовсе не в том, чтобы преодолеть препятствия. Наоборот, никто не ждал от юных девушек такой невероятной прыти. Они должны были попросту продемонстрировать психологическую готовность совершить невозможное ради того, чтобы остаться в монастыре. Для этого надо было преодолеть свой панический страх перед травмами и гибелью. Испытание было крайне жестоким, практически все от него отказывались. Таких воспитанниц почти всегда отчисляли, несмотря на то, что к пропасти подпускали только лучших из лучших. Инструктор сама не понимала, к чему такой досадный расход ценного материала. Правда, те немногие, кто соглашался на этот жуткий экзамен, впоследствии, как правило, не терялись в толпе выпускниц. Слава о них рано или поздно начинала греметь по всему ордену. Женщина посмотрела на воспитанницу, нахмурилась. Сомнительно, что эта Ветрова прославится какими-либо невероятными подвигами. В облике девчонки совершенно не было ничего боевого. Мягкое, симпатичное лицо, хрупкая, изящная фигурка, слишком тонкие руки, довольно небольшой рост. Нет, с таких куколок героинь не получается, не тот типаж. Вон, как она судорожно дрожит перед стартом. Инструктор поняла, что сейчас девушка не выдержит, откажется от испытания, и понимающе улыбнулась. В этот момент воспитанница рванулась к пропасти. Она ничего не знала про защитную сеть. Более того, девушка сейчас даже не вспоминала о страшной бетонной яме. Перед стремительным стартом Лина невольно думала только об одном. Нельма смогла совершить такой сумасшедший прыжок. А раз так, то и ей обязательно придется это повторить. Ведь в противном случае все последние годы прожиты попросту зря. К чему вся эта мучительная учеба, больше похожая на тюремное заключение, если в итоге ты так и не попадаешь в когорту лучших воспитанниц? Раз это смог проделать старый толстяк, убегающий от льва, то ей попросту стыдно быть хоть чем-то хуже него. Нет, она никогда не опозорится перед прославленной Нельмой, рано или поздно, но ее фотография обязательно появится на стене административного корпуса. Иначе не стоит и жить. В несколько шагов набрав разбег, она оттолкнулась от края ямы с такой силой, что едва не порвала мышцы на толчковой ноге. Время остановилось. Казалось, кошмарный полет продолжается целую вечность. Ударив ступней о самую кромку выступающей бетонной плиты, Лина напрягла бедро, выталкивая тело вперед. Подальше от темнеющей за спиной пропасти. Не удержав в узде импульс разогнавшегося тела, она не стала ему противиться, согнулась, заваливаясь на плечо, дважды перекувыркнулась через него, прежде чем вскочить на ноги. Растерянно выпрямилась, судорожно хватая воздух, все еще не веря, что у нее получилось преодолеть эту преграду. Инструктор с трудом вернула на место отвисшую челюсть, невольно лязгнув зубами. Она поняла, что теперь надолго станет местной знаменитостью, собственными глазами увидевшей невозможное. Впервые после легендарной Нельмы нашлась воспитанница, сумевшая преодолеть пропасть. Суетливым движением, вытащив мобильный телефон, она нажала единицу, удержала ее пару секунд. «Но как?» «Ветрова согласилась на испытание пропастью», – донесся из трубки спокойный голос настоятельницы. «Даже хуже», – потрясенно произнесла женщина. «У нее это только что получилось. Я до сих пор не могу поверить, но она преодолела пропасть». «Даже так? Интересные дела. Ну что же, придерись там к чему-нибудь и направь ее драить унитазы. Пусть не сильно задается».